возвращение. «Ну что нового?» — спросил Мазила. «Ничего», — сказал Болтун. «Ничего не происходит. Все куда-то исчезли, говорить не с кем, ни о чем». «А у тебя что нового?» «Ничего», — сказал Мазила. «Леплю понемногу». «Хочешь взглянуть?» «Нет», — сказал Болтун. «Ну и жизнь», — сказал Мазила. «Это не жизнь», — сказал Болтун. «Мы не живем, живут другие, это их жизнь. Нас давно из нее выбросили. Мы доживаем из милости или из безразличия. Надо удирать», — сказал Мазил. «Это уже не меняет сути дела», — сказал Болтун. «Мы все равно уже проиграли». «Ну почему?» — сказал Мазил. «Почему? Ты же сам говорил, что моя партия беспроигрышная». «Именно поэтому мы и проиграли», — сказал Болтун. «Мы увлеклись победами и не заметили своей собственной смерти. Помнишь конец войны? Война уже кончилась, а во многих еще местах велись отдельные бои. Были бои, но уже не было войны. То, что происходит с нами, — последние мелкие бои оконченной войны».